Глава 24. Кинта. Кинта и Анри были на полпути к Кассарине, когда их окружили дамы из сов. «Кинта, штучка ты скользкая!» — воскликнула миссис Дэвенпорт. «Наконец-то мы можем поговорить. Мы в восторге от твоего платья и просто не можем поверить, что ты Кассаринина кружевница. Как так получилось? Почему она держала тебя в секрете? У тебя остались куски кружева?» Миссис Дэвенпорт коснулась сияющей Кинтиной юбки. Девушка отстранилась. Миссис Дэвенпорт гнула свое. «Я как раз говорила подругам, как давно мы с тобой знакомы, и как рады мы будем видеть тебя на одном из наших собраний». Две другие дамы из сов, обе в остроконечных шляпах, черных и восхитительно старомодных, обвешанные бриллиантами больше, чем сама Кассарина, выжидающе на нее смотрели. Одна из дам нарисовала на кончике носа бородавку. Другая пришла с сумкой, из которой выглядывал черный котенок. Кинта решила, что потом расскажет Твену про кота в мешке. «Ах, миссис Дэвенпорт, да я бы с удовольствием, но сегодня я уезжаю из Северона», сказала Кинта, отгоняя мысли о Твене. Они с миссис Дэвенпорт не были давно знакомы, и она ни за что не пришла бы на собрание сов. «Но, может, вы обсудите это с другим ученым? Это Анри, он невероятно талантлив». Кинта едва не давилась словами, но каким-то образом их произнесла. «Уверена, он с удовольствием поделится с вами своими мыслями о волшебном кружеве». Кинта подтолкнула Анри к миссис Дэвенпорт, а тот был так огорошен, что, споткнувшись, прильнул к ее огромной украшенной перьями груди. Не дав Анри возразить, дамы из сов обступили его и засыпали вопросами о магии и его познаниях в оккультизме. Дама с котенком вытащила беднягу из сумки и сунула Анри. Тот зло зыркнул вслед ускользающей Кинте. Вырвавшись из когтей Анри, Кинта торопливо зашагала по людному атрию. Ее мысли вернулись к Твену. Сбежал ли он от Гюстава? Он ранен? Сможет ли сесть на корабль? Женская месть уходила в полночь, и им следовало подняться на борт, если они хотят покинуть Северон сегодня. А они, несомненно, хотели. Этот город подарил им друг друга и магию, но он также ассоциировался с одиночеством, отчаянием и болью. Теперь, когда решение уехать было принято, Кинти не терпелось вырваться из Северона. Держась подальше от толпы, Кинта взглянула на часы, висевшие в центре атрия. Было уже 10:30. Они задержались на балу дольше, чем она рассчитывала. Вечер превратился в размытую картинку, но они с Твеном встретятся в дворцовых доках. Кинта собралась выйти через парадную дверь, но так она привлекла бы к себе ненужное внимание. Кто знает, какие еще Анри и Гюставы тут околачиваются. Сытая по горло интригами ученых, Кинта была готова встретиться с Твеном и уехать из Северона. Она глянула через плечо, убеждаясь, что никто за ней не следит, шагнула за горшечные апельсиновые деревья и направилась к двери черного хода. Та дверь вела на террасу над садами аурипигмента. Выбравшись из теплополного людей атрия во мрак ночи, Кинта задрожала. Взошла луна, с моря дул свежий ветер. По мраморным ступенькам террасы Кинта торопливо спустилась в сад. Хрустя гравием, она шагала по темным тропкам, жалея о том, что так заметно в сияющем серебристом платье и что не захватила шаль или пальто. Еще утром они гуляли здесь с Твеном, но вечером, одной, сад казался куда опаснее. Кинта была у самого конца главной аллеи, возле фолли с головой чудовища, где Твен нашел прядь звездного света, когда из густых темных кустов раздался голос. «Такая прелестная девушка в таком потрясающем платье!» Голос казался смутно знакомым, но у Кинты чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда на пути у нее встал широкоплечий мужчина в наряде ученого. Черт подери, снова ученый. Кому понадобилось прятаться в кустах? И зачем? Кому-то захотелось с ней поговорить. Кинта боялась, что знает ответ. Мужчина сделал шаг вперед, и лунный свет заиграл в его рыжих волосах. На носу пестрела россыпь веснушек. Кинта вздохнула с облегчением, узнав Дэймина. «Ой, Дэймин, это лишь ты! Что ты здесь делаешь? Ты меня напугал!» Дэймин отвесил неглубокий поклон. «Прошу прощения, я не мог не заметить тебя, Кинта. Почему вы с Твеном не рассказали мне о кружеве из звездного света?» Дэймин немного приблизился, блокируя выход на улицу. Кинта отступила на шаг, внезапно занервничав в присутствии мужчины, который был само дружелюбие, когда они вместе гуляли по городу. «Это был не наш секрет». Кинта отступила еще на шаг. Каблук ее туфли застрял между двумя каменными плитами, и она пыталась его вытащить. «Я хотел бы знать все ваши секреты». Дэймин рванул к ней так быстро, что Кинта не успела скинуть туфли и побежать обратно к ауре пигменту, как требовал холодный рассудок. Дэймин поймал ее за локоть и нежно погладил кружевные узоры на рукаве платья. Кинта попробовала вырваться из его тисков. «Прекрати вести себя как урод! Лучше помоги!» — рявкнула она. С какой радости мужчины лапают ее без разрешения? Лишь прикосновений Твена она жаждала, но понятия не имела, где он и выбрался ли из аури пигмента. Кинта снова глянула на Атрий, надеясь его увидеть, но на террасе не было ни души. Дэймин отпустил Кинтину руку, и в ту самую секунду девушка вытащила каблук из каменного плена. Споткнувшись, она сделала еще шаг прочь от Дэймина. «Рада была повидаться», — соврала Кинта, отступая от ученого. «А теперь мне пора. Нужно найти Твена». «Боюсь, ты отправишься со мной», — объявил Дэймин воодушевленно и чуть виновато. «Ты нужна моей стране. Ты настоящий мастер. Такого таланта, как у тебя, мы не встречали давным-давно. Знаешь, как в моей стране уважают мастеров?» Абсолютно уверенная, что намерения у Дэймина недобрые, Кинта посмотрела на садовые ворота. От улицы ее отделяло всего несколько футов, конец аллеи золотил теплый свет фонаря. Рассчитав дистанцию, Кинта сняла туфли на каблуках, чтобы сбежать. «Меня не интересует ни твоя страна, ни ваше отношение к мастерам». Кинта рванула вперед на улицу, но Дэймин схватил ее за талию и грубо толкнул назад. Кинта рухнула на гравиевую дорожку. «Я сказал, ты поедешь со мной». Дэймин рывком заставил Кинту подняться. Острые камешки впились в обтянутые чулками ноги девушки. «Не поеду!» Кинта отчаянно вырывалась из его тисков. «Отпусти меня!» Кинта закричала, но Дэймин прижал ей к лицу носовой платок. Пах он до мерзкого приторно, как яблоки, слишком долго пролежавшие на солнце. Не успев вырваться или подумать о чем-то еще, Кинта провалилась во мрак.